Глава 9. Две колоды. Вот уж не думал, что, едва избежав смерти, можно помирать от скуки, но Аргоси доказала мне, что я ошибался. Я-то полагал, что переговоры означают несколько тщательно сформулированных угроз, но оказалось, что переговоры — это устный договор, столь же длинный, сколь и итоговый мирный договор, положивший конец последней войне между Дораменской империей и кланом Джентеп. Я был практически уверен, что к тому времени оба мага уже забыли, зачем вообще здесь оказались. Ноги и спина онемели от того, что мне пришлось целых 2 часа безмолвно сидеть рядом с Сенейрой. Иногда она засыпала, положив голову мне на плечо. Было очень странно оказаться так близко к человеку, о котором я ничего не знал, особенно к человеку, явно считавшему меня местным дурачком. Со своей стороны, она явно решила, что жизнь у нее уже хуже некуда, так что можно и проспать большую ее часть. «Что я пропустил?» — спросил Рейчес, уронив полусъеденную кроличью тушку на землю неподалеку от нас с Сенейрой. «О, духи земли и воздуха, чем так воняет?» — спросила она, поднявшись на ноги и отходя в сторону. При этом она размахивала своей палкой и ругала глупых хуторских паденщиков и их дурацких говорящих зверей. Я даже не стал говорить, что в жизни своей не был на хуторе. Рейчеса ее вспышка обидела до глубины души. Он снова подхватил кролика в зубы, бормоча: «Нам же больше достанется». «Вы там заткнетесь?» — донесся от костра слабый каркающий голос. «Дайте уже умереть спокойно». Я вскочил на ноги и бросился к Фериус. Она была бледная и взъерошенная, но, увидев меня, подмигнула, и впервые после сражения у меня перестало давить в груди и стало легче дышать. «Привет, малыш», — сказала она, подняв руку и потрепав меня по щеке. Сощурившись, она прислушалась к потоку брани Сенейры. «У твоей подружки впечатляющий словарный запас». «Ее зовут Сенейра», — ответил я, — «и она обо мне не слишком высокого мнения». «К тебе надо привыкнуть», — Фериус провела рукой по ребрам и нащупала повязки на груди. «Ты что, занялся медициной, пока я задремала?» «Здравствуй, сестра», — сказала другая Аргоси, подойдя к нам. Она завела руки назад и расстегнула застежку, скреплявшую полосу ткани, которая закрывала нижнюю часть ее лица. Я думал, что у нее чудовищные шрамы или что-то в этом роде, но на самом деле лицо у нее было самое обычное. Кожа у нее была темнее, чем у Фериус, она была скорее из беробесков, чем из дораменов, но с тем же успехом могла быть Джентеп или из приграничья. Столетия переселения через моря образовали на нашем континенте смесь культур, объединенных скорее их целями, нежели кровными узами. «Малыш», — сказала Фериус, — «что? Во время драки мне случайно не досталось по голове?» «Я не заметил», — она вздохнула. «Я так и подумала. Привет, Рози». Я повернулся к другой Аргосе. «Рози? Вас так зовут?» Выражение лица второй Аргоси стало страдальческим и раздраженным. «Идущая по пути полевых ромашек слишком часто находит утешение в глуповатых развлечениях». «В точку», — сказала Фериус и протянула мне руку. «Помоги мне встать, малыш, нет смысла откладывать». Что-то в выражении ее лица меня насторожило. «Откладывать что?» — спросил я. Ей с трудом удалось даже сесть, она морщилась от боли. «Надо надрать Розе задницу». «Что? Ты серьезно? Она помогла нам спастись, и потом у тебя 3 ребра сломаны, ты едва не умерла. Жизнь коротка и важная, нужно успеть, пока ты еще жив». Я посмотрел туда, где Сенейра чистила ослика щеткой. «Может, хоть она сможет сказать мне, что, пес побери, здесь происходит?» Вторую Аргоси слова Фериус не обеспокоили и не насмешили. «Боюсь, что нам придется отложить возможность...» «Как ты любишь говорить, ах да, подраться?» Она опустилась на колени и снова запустила руку в складки своей одежды, но на этот раз извлекла колоду карт. «У меня есть новости». Фериус поджала губы, глядя на карты. Потом достала собственную колоду из своего кожаного жилета. Это была ее настоящая колода. Каждая масть в ней представляла народ и его образ жизни. Их она называла конкордансами. Другие карты особые, по словам Фериус, у каждого Аргоси свои. Эти, называемые дискордансами, изображали людей или события, которые могли изменить ход истории. «Давай начнем», — сказала Фериус. «Но в следующий раз, Рози, мы с тобой сойдемся на пару раундов». Вторая Аргоси села напротив нее и начала раскладывать свои карты рубашками вверх. Фериус проделала со своими то же самое. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Еще минуту назад ты собиралась драться, а теперь ты...» Фериус подняла на меня глаза. «А на что это еще похоже, малыш? Мы играем в карты». В первый день знакомства Фериус научила меня десяткам карточных игр. У меня хорошая память на такие вещи, и я был уверен, что запомнил их все. В какую бы там игру они с Рози не играли, я такое никогда раньше не видел. Каждая вытягивала наугад 7 карт противника, рассматривала и выкладывала в определенный узор. Процесс повторялся с новыми картами, а когда те заканчивались, игроки тасовали колоды, и конца края этому не было. Сенейра сидела рядом со мной. «Наверное, твоя Аргоси никогда не рассказывала тебе, что они пользуются картами вместо того, чтобы разговаривать как нормальные люди». «Думаю, что в картинках, изображенных на картах, куда больше смысла, чем мы можем увидеть», — сказал я, все еще не в силах оторвать глаз от странной игры. «А узоры, которые они выкладывают, может быть, так передаются вещи, которые нельзя сказать словами?» Сенейра простонала. «А теперь и ты заговорил, как они. Я-то надеялась, что хоть кто-то разумный появился, с кем я смогу поговорить». «Она может поболтать со мной», — протрещал Рейчес, подходя к нам. «Я здесь самый разумный». «Рейчес говорит, что ты можешь...» «Только не говори, что твой белкокот с тобой разговаривает», — сказала Сенейра. «Ладно. А почему бы и нет?» «Потому что я больше чем уверена, что белкокоты не умеют говорить, и надеялась еще немного попритворяться, что ты не сумасшедший». Рейчес фыркнул. «Она права, Келлен. Я всегда думал, что ты слегка... Заткнись, Рейчес». Странная карточная игра продолжалась еще примерно час. Время от времени Фериус нарушала молчание каким-нибудь небрежным замечанием вроде «ну-ну, кто бы мог подумать, что гильдия купцов Гитабрии все-таки разберется с этим», или «так и знала, что какой-нибудь дораменский генерал в конце концов до него доберется». Вторая Аргоси, мне все еще трудно было называть ее Рози, явно предпочитала молчание, так что после 9-го или 10-го замечания Фериус даже спросила: «У твоей болтовни есть какая-то цель?» «Мне все нравится, а ты нервничаешь? Всегда можешь сесть на своего осла и съездить в город за выпивкой». «Выпивка, курительные соломинки, эти глупые приграничные словечки. Ты сбилась с пути, сестра», — Фериус положила свои карты на колени. «Человек собьется с пути только тогда, когда слишком сосредоточится на своей цели». Другая Аргоси тихо фыркнула, влив в этот звук целый океан насмешки. Она кивнула в мою сторону. «Вот так ты учишь его правилам, Аргоси? Превращаешь их в поговорки и забавные истории? Ты полагаешь, что если завернуть их в красивую обертку из слов, от этого что-то изменится? Вряд ли, судя даже по тому немногому, что я узнал о твоем ученике. Он использовал магию, когда нельзя было. Привел Джентеп и подверг опасности жизнь моей подопечной. Запаниковал во время боя, и вы все погибли бы, если бы я не пришла на помощь. Проживи он хоть сотню лет, ты вряд ли сделаешь из него Аргоси». Рейчес поставил лапы мне на ногу. «Эй, Келлен, по-моему, эта бродяжка только что тебя оскорбила». «Да», — прошептал я в ответ, — «по-моему, я ей не нравлюсь». «Ты ей нравишься», — сказала Фериус. Я всегда забываю, какой у нее тонкий слух. «Рози просто пытается отвлечь меня, чтобы я не заметила, что она прячет от меня карту». Легкая тень улыбки скользнула по лицу другой Аргоси. «А ты, кажется, думаешь, что сможешь так меня раздразнить, что я не замечу, что и ты прячешь от меня карту». «Вот это старье!» Фериус шевельнула запястьем, и карта возникла у нее в руке. «Должно быть, в рукав завалилась, когда я тасовала колоду». Она протянула карту Рози, и та долго ее рассматривала, прежде чем перевернуть и уронить на песок. Это была одна из дискордансов Фериус. На ней она нарисовала меня и подписала «Меткий маг». «Ты нарисовала на ней правильную картинку, но неправильно ее подписала. Вот в этом и разница между нами, сестра. Ты следуешь по пути чувства, а не просветления». «Да, может быть, ты просветишь меня?» Вторая Аргоси взяла карту, перевернула раз-другой, и в третий раз карта легла рубашкой вверх. Даже мне было видно, что это была уже не та карта, которую она взяла секунду назад. «Теперь мы должны следовать этому знаку». Фериус потянулась за картой, потом отдернула руку. «Разница между нами, сестра, в том, что мне никогда не нужно было притворяться, что я вижу ветер, чтобы знать, куда он дует». Она обратилась к Сенери. «Эй, девочка, подойди-ка сюда, познакомимся по всем правилам». Сенери повиновалась, встала и, размахивая своей палкой, медленно подошла к ним. Я последовал за ней, боясь, что от усталости она споткнется на неровной земле и упадет, хотя я был намерен не повторять мою провальную попытку вести себя по-рыцарски. Фериус посмотрела на меня, подняв бровь, и спросила: «Ты что, малыш, купился на эту сказочку про слепоту? Я думала, ты слишком умен, чтобы попасться на их удочку». «Что? Ты хочешь сказать, что она...» «Слепые отлично умеют ориентироваться, они не спотыкаются, как эта девчонка. Они ходят с настоящей тростью, а не с какой-то сломанной палкой, которую подобрали на дороге». Вдруг Фериус сказала: «Ты солгала минуту назад, сестра. Не Келлен привел сюда ищеек, им нужна была девчонка. Это ты привела к нам неприятности». Сенейра остановилась в нескольких футах от Фериус. «Простите», — сказала она, — «я не хотела, чтобы из-за меня кто-то пострадал». Слезы выступили под краем повязки, скрывающие ее глаза, и потекли по щекам. «В общем-то, никто не виноват», — сказала Фериус, похлопав себя по перевязанной груди. «Ты же не заказывала себе эти проблемы, как и Келлен», — она кивнула Сенери. «Сними эту дурацкую повязку, девочка». «Погодите, что вообще происходит?» — спросил я. Фериус потянулась и взяла карту из рук Рози. Сенейра развязала узел, Фериус подбросила карту в воздух. Повязка упала с глаз Сенейры, карта опустилась на землю у моих ног рубашкой вниз. На ней было изображение девочки с черными линиями вокруг правого глаза. Я поднял взгляд, посмотрел в зеленые глаза Сенейры и увидел у нее на лице те же линии. «Я же говорила, что не слепая», — сказала она, роняя повязку на землю. «Я просто ничего не видела». Я потянулся за картой, где вторая Аргоси изобразила то, от чего может измениться ход истории. Теперь я увидел слова, которые она написала внизу карты. «Черная тень».